Рационализм, говоришь, да, только так, выгодно, невыгодно. Умный, вновь с непонятным удовлетворением констатировал Гвоздь, и обернувшись к своим генералам заявил уже им, а вы еще спрашивали, нафига мне самому ехать, да любого из вас он на раз-два вокруг пальца обведет, будете делать то, что ему выгодно, а не то, что нам надо. Генералы лишь молча хмыкнули, рассматривая меня как какую неведомую зверушку, а я чувствовал, что сил, главным образом моральных, у меня уже почти не осталось, еще чуть-чуть и начнется отходняк, и этот говнюк меня тут же сожрет, так что стоит форсировать эти переговоры. Ну то, что уничтожать нас ты не собирался, это было очевидно, и ни за что, и не нужно оно тебе, а вот припугнуть, надавить, чтоб сговорчивее был, это да, это вполне в духе, так сказать. Давай, я скажу тебе, что я уже напуган до усеру, стал мягок и податлив и готов выслушать твое предложение, от которого не смогу отказаться, и ты наконец перейдешь к сути дела, наглеец, с каким-то даже восхищением протянул Гвоздь. Ну каков наглец, а, вы только посмотрите на него, прямая, это кратчайшее расстояние между двумя точками, чем раньше ты выложишь, чего на самом деле тебе от нас надо, тем быстрее мы сможем это обсудить, а то у меня на сегодня много дел запланировано, и я сомневаюсь, что у тебя их меньше, скорее уж, наоборот. Вот тут ты прав как никогда, резко мрачнее заявил лидер колхозанов. Он словно постарел на несколько лет, на лбу проявились морщины, стали виднее темные круги под глазами, да и сами глаза красноватые, словно их хозяин уже которую ночь не может выспаться толком. Не знаю, сколько под тобой человек ходит, а у меня их уже больше 500. 500, Карл, и за всеми нужен присмотр. Ты не представляешь, что это за каторга. Всех нужно накормить, напоить, разместить где-то, и постоянно что-то случается. Война с герцогом, это еще ладно, но и без нее, то три придурка начнут бить стекла в Заозерном. Спросишь, зачем, а просто так, прикольно, гы-гы-гы. Или собачья стая в городе порвет отбившегося от остальных бойца, или детишки, устроившие пожар у меня в поселке. Дом горел всю ночь и сгорел полностью. Ладно, соседние отстоять удалось, или другие детишки, никогда не топившие печь, умудрились закрыть вьюшку и угореть за ночь. 6 трупов разом. Сочувствую. Равнодушно, даже не стараясь, чтоб он мне поверил, заявил я. Но можно поближе к делу, к делу. Гвоздь обжег меня своим колючим взглядом и не стал больше тянуть кота за хвост. Можно и к делу. У меня в поселке было 86 домов. 2 нежилых, с проваленной крышей, без окон и с гнилыми стенами. Еще 3, наоборот, новенькие, уютные, но без печей, в них котлы газовые стояли, еще один дом сгорел, как я уже сказал, итого остается 80, не самых больших дома на более чем 500 человек, в каждом по 6, по 7, даже по 8 человек живет, а народ все прибывает и прибывает, в Заозерном до беды, говорили, больше половины населения всего кургана жило, под 200 тысяч, и пусть не пережившие эпидемию составляли 80-85%, все равно это десятки тысяч выживших детей, и это только с Зазика. Ладно, хоть они во все стороны расползаются, и в Северный, и в Харчевку, и в Торфянике, и в Левашово, и к нам, разумеется, да и в самом Зазике многие остаются, хотя там, конечно, никаких условий. Ближе к делу, вновь пришлось возвращать его к диалогу. Да, дело простое, можешь приютить у себя десятка три человек, сразу нет, категорично отказался я, это даже не обсуждается. Эй, ты ж говорил, что стал мягок и податлив, и готов к переговорам, разве нет, насмешливо возмутился Гвоздь, а теперь даже договорить не даешь, сразу в отказ. Не смешно, отрезал я и каменно замолчал, отказываясь пререкаться. А почему нет, хоть можешь объяснить? Объяснить могу. От нормальных людей не отказываются. Их всегда мало, как бы много их не было. Такой вот каламбур. И ты наверняка пытаешься избавиться от балласта. Либо от малышни совсем сопливой, детсадовской, либо, если они постарше, то там такие никчемы, что даже задницу себе толком подтереть не могут. В любом случае толку от них чуть, а забот потребую того а во сколько. И ты хочешь скинуть мне их в количестве большим, чем у меня всего людей есть сейчас, да и селить их. Где я буду селить? Это только кажется, что тут вон домов до горизонта. Теплых домов, где можно жить всего раз-два и обчелся. Короче, жестко оборвал меня Гвоздь. Сколько сможешь принять? У меня реально ситуация аховая. Уже в банях селить начинаю. Ну-у-у. Пяток возьму, десяток, пяток, набычился я. Я не торгуюсь. Ну-у, черт с тобой. Но с условием, торопливо добавил я. Чего еще? Ни к чем своих присылать не надо. Пусть уж лучше детишки малые, но при хотя бы одной старшей девочке. Это можно. Как раз вчера у герцога несколько мамаш отбили. Места им нет. Отправлю одну из них к тебе с ребятишками. Ну вот и славно. Осталось только обговорить, что мы за это получим. То есть, вновь насторожился гвоздь. Ну ваш интерес понятен. Сбагрить хотя бы часть балласта. Не кормить, не поить. Койко-места опять же освобождаются. Но нам-то какая выгода? Теперь нам нужно будет их кормить, поить и как-то размещать. Без всякой отдачи, заметь. И чего ты хочешь? Продуктов вам подкинуть? Ну с овощехранилищем у нас проблема питания более-менее решена. Так что могу тебе подкинуть харчей. Нет, отрицательно качаю головой. Прокормить их мы как-нибудь прокормим. Какой-никакой запасец имеется. А вот знаешь что, у вас же скотина есть? Вот и дай мне корову. Хотя нет, лучше козочку. Молочком детишек попоить. Самое оно будет. А то магазинное хоть и заморозили мы все, но с такой погодой, боюсь, скоро все попортится. Наглец. Ой, наглец. Аж головой покрутил лидер колхозанов. На лету подметки режет. Ну что-то же мы должны получить взамен. Это справедливо. Нет, козу мы тебе, конечно же, не дадим, заметил гвоздь, о чем-то мысленно прикидывая. Да не перебивай ты. Козы есть у нас, конечно, но у тебя нет для них ни помещения, ни кормов. Да и жирно будет тебе козу за пятерых детишек. Давай вот что. Давай я тебе пяток кур несушек подкину. По одной за ребенка, а, и зерна мешок. На год прокормить хватит. Как-то оно все. Да не торгуйся ты, больше все равно не дам. Ты-то в отличие от большинства моих остолопов ценность скотины в нынешней ситуации понимаешь. Но и я ее прекрасно понимаю, так что больше не дам. Ну, решайся давай. И так непозволительно много времени потратили, ради столь убогого результата. Ладно, сдался я, протягивая ему руку. Договорились. А результат, зато познакомились лично. Соседей знать нужно. Ну только что, недовольно буркнул гвоздь, отвечая на рукопожатие. В общем, мы сейчас уедем, а часа через два сюда же доставим мелких с мамкой и курей с зерном. Вон пастух привезет их всех. Хорошо. Ну бывай, шиша. Интересный ты пацан. Хитрый как. У тебя в роду евреев не было? Понятия не имею. Недоуменно пожал я плечами и коротко попрощался. Пока. Меня еще хватило твердо отойти к машине и в последний раз приветственно вскинуть руку отъезжающим машинам начинающего строителя империи. И тут-то меня и накрыло. Ноги отказывались держать, колени тряслись просто неприлично. Пришлось срочно сесть, чтоб ребята не заметили моего жалкого состояния. А они тут как тут, обступили. Те ребят, спрашивают все, кто это был, чего они хотели, что им надо. Попить дайте, попросил я странно хриплым голосом. И когда мне сунули бутылку с водой в руки, чуть не пролил ее. Блин, руки-то тоже трясутся. Блин, надо собраться. Нельзя, нельзя, чтоб ребята видели меня таким. А был это гвоздь собственной персоной, с ответным визитом, так сказать, прибыл. Посмотреть на нас, пощупать на предмет сожрать, так сказать, в смысле, поглотить нашу группу. Нам не тягаться в прямом столкновении с анклавом, в котором полтыщи людей. И что теперь? Ничего. Я сумел отбрехаться. Короче, сюда через пару часов один из его генералов привезет пяток ребятишек. Я согласился их принять. У него там проблемы с расселением. Надо будет домик подготовить. Какой? А тот, где старушка с курами жила. Даня, помнишь, я договорился, что в плату за то, что мы детей примем, он нам пяток кур пришлет. Надо там все убрать, почистить, печку протопить, принять, короче, по-человечески. Сейчас, короче, едем все домой. Малинка, ты тоже. Средства гигиены возьмешь, да и переоденешься заодно. И снова на пост. Эльба, ты ей все объяснила? Да. Ну вот и славно. Короче, всем за работу. Поход в СМП отменяется. Будем новых жителей принимать. А в это же самое время в машине гвоздя, возвращающийся в откормочный, имел место еще один разговор, которого главный герой не слышал. Игорь, как-то неуверенно обратился к гвоздю Макс. А почему ты не рассказал ему про то, что нам тот пленный валет рассказал? О чем это? Сделанно непонимающим видом переспросил тот. Ну про то, что герцог его убить хочет и карательную операцию готовит. Да герцогу сейчас не до операций. Под ним самим трон шатается. Ну а все же, предупредить-то можно было. Можно, но не нужно. Борзый больно этот Шиша, наглый, надо проучить, но он же нам помог, себе он помогал в первую очередь, и только потом нам, но он же нам не врал, не врал, это точно, только не договаривал, но так и мы ему врать не будем, но тоже, кое о чем умолчим, как говорится, как он к нам, так и мы к нему, а если они и вправду его убьют, ну значит убьют, значит слабак, и договариваться с таким ни о чем. Придем тогда и заберем эту малиновку, хотя, не хочется, конечно, она действительно мне нахрен не нужна, а сил распылять не хочется, и что теперь, а теперь мы как и договаривались, отправим к нему мамашку с детьми и курей с зерном, обманывать мы ей в самом деле не будем, не в мелочах, так точно, а то, о чем не сказали, считай это проверкой для Шиши, достоин он или нет, отобьется, достоин, нет, ну значит нет, и хватит об этом, лучше думай, кого отошлем к нему сейчас, глава 39, спасибо хлопотам по приведению домика умершей старушки в надлежащий вид, они помогли мне собраться, позорный тремор конечностей прошел, я успокоился и уже вполне уверенно раздавал указания, домик ее был теплым, но, увы, слегка подпущенным, так что вызвав на стену сани и мальками мы всей компанией драили и наводили в нем порядок, один только рыжик оставался на посту под мостом, да переодевшаяся малинка, хотя и стремилась остаться с нами, все же дисциплинированно ушла на пост. Большинство мебели из домика вынесли. Ну совсем все старое и разваливающееся было. Вот тут-то и пригодилась та тетрадка, где я записывал где что есть интересного в домиках. Пришлась к месту и та самая двухъярусная кровать, детей-то будет четверо, да в одном доме, а места не сказать, чтоб так уж много. Так что очень к месту она пришлась. Нашелся почти новый шкаф и комод. И вообще, обустраивать дом, всегда интересно. Ребята старались, все делалось с любовью. Курятник тоже был вычищен. Дохлые курицы выкинуты, сено и какие-то тряпки тоже. Даже стены и насесты я приказал вымыть мыльным раствором. Мало ли какая зараза после дохлых-то осталась, тут уже особого энтузиазма не наблюдалось. Все-таки курятник всегда весьма обильно загажен куриным пометом. И, пока он подсохший, еще не так воняет, но стоило начать мытье. Пришлось подавать пример самому. Глядя на меня и остальные перестали ворчать и тоже молча елозили тряпками. Раз самому грозному Шише не впадлу отмывать курятник, то и им тоже. Благ, про важность живности мы уже говорили, а я и еще напомнил в процессе. Не кривитесь, да воняет, но да зато будут у нас курочки, значит будут и яйца, а с ними и испечь что-нибудь вкусненькое можно будет. В общем все дружно работали, а я все поглядывал на часы, видя, что подходит время обговоренное для передачи, оставил ребят наводить лоск, а сам, захватив ружье, поехал на пост. Я не опоздал. Более того, я приехал еще за 10 минут до назначенного времени. Но стоило мне подъехать, как из сторожки выскочила взволнованная малинка. Наконец-то, я уже хотела сама бежать. Что случилось? Они раньше приехали, еще минут 20 назад. Высадили детей, вытащили пару мешков. Один с курицами, второй с зерном и тут же уехали, и разговаривать не стали, занятно, и где все, у меня там в бане сидят, и куриц выпустили, испугались, что в мешке задохнутся, ну это вряд ли, конечно, но и вреда не будет, ну, что, пойдем знакомиться, все-таки гвоздь, сука редкостная, нет, так-то все верно, четверо мелких детишек при девочке постарше, вот только этой старшей было от силы лет 10, а дети мал-мала меньше. Самой маленькой от силы год, ну удружил так удружил, от всей души, старшую девочку, отнюдь не модельной внешности, в 10-11 лет дети обычно худенькие, ручки, ножки, лучики, тростинки, но не в данном случае, не сказать, что пышка, но крепенькая тумбочка эдакая, звали Таня, и детишек, как оказалось, ей не подкидывали хитрые колхозаны, а она сама собирала еще в Левашова, подбирала неприкаянных малышей. Пятилетняя Соня была явно напугана и не отпускала рукав своей мамаши, выглядывая у нее откуда-то из-за спины. Трехлетние братья-близнецы Костя и Кирилл тоже дичились и поглядывали из-под лобья с испугом, но, все-таки, были более активны и пытались погладить куриц. А годовалую девочку звали Милана. Сама-то она, конечно, этого сообщить не могла, но Таня догадалась проверить документы в доме, где нашла заходящегося плачем малыша, и в паспортах ее мертвых родителей стояла отметка о рождении дочери Миланы. В общем и целом дети были крайне запуганы. Таня, которую тоже не обошли вниманием беспредельщики с Левашова, смотрела крайне настороженно, и дети, для которых она одна была надеждой и опорой, уже смогли оценить, что добрая большая девочка отнюдь не всесильна, и ее тоже легко могут обидеть. И потому, когда вчера в Левашово появился отряд колхозанов, взявший в плен бесчинствующего валета с прихлебателями, Таня не колебалась ни минуты. Схватив детей, она одной из первых откликнулась на призыв захватчиков переселяться в откормочный. Вот только места в том самом откормочном им не нашлось. Приехали. Почти сутки они прожили в бане. Тепло-то было тепло, но вот постели. Спали на голых досках полка. Только что куртки свои же подстелили. Покормили их всего один раз. И спецпитание для Милы пришлось выбивать чуть ли не боем. В общем, как-то не сложилось оно у них в откормочном, и сейчас они тоже не знали, чего ждать дальше от судьбы, потому и смотрит так затравленно. Глядя в их испуганные глаза, я в очередной раз подумал, что всем выжившим детям до зарезу нужен психолог. У них не просто стресс, у них суперстресс, у них на глазах рушится весь их мир. Дети потеряли все на свете, привычный образ жизни, дом, родных, маму. И с какой пугающей доверчивостью теперь самые младшие смотрят на тех, кто постарше, на тех, кто в этом новом жестоком мире смог уделить им хоть чуточку тепла и участия. Как та же Ева, тут же бросающая любые свои игры, стоит только мне вернуться домой и буквально летящая, чтобы занять свое законное место у меня под мышкой. Или же Андрей, изо всех сил пытающийся изменить свой характер и заслужить мою похвалу. Вот и эти малявки точно с такой же доверчивостью и доверием смотрят на свою мамашу. Им все-таки попроще немного. Они нашли себе ориентир. А вот что делать самой девочке? Но психолога у нас нет. По идее, нужно бы мне пытаться. Но вот не мое оно. Не мое, увы. Успокаивать, объяснять что-то. Блин, ну почему сюда не забросила хотя бы какого-нибудь веселого говоруна, а не такого мрачного меланхолика и интроверта, как я? Меня ж общение, даже с самыми близкими людьми, и то утомляет. Мне хорошо одному, ну, до известного предела, конечно. Иногда наоборот, хочется общения, смеха, праздника, но не часто. У каждого свое представление о счастье. Кому-то хочется скорости и адреналина, кто-то счастлив в походе, на охоте, рыбалке, кто-то стремится набить побольше фрагов на любовном фронте. Совсем убогие счастливы, только выпив. Для меня же счастье – это уютное кресло, ноги, накрытые теплым пледом, книга в руках или на мониторе компьютера, кружка ароматного чая на столике под рукой. Каждому свое, как говорится. Да, получив новое тело и вторую молодость, мои устремления сдвинулись. Меня волнует многое из того, что давно не трогало в том мире. Но все равно, в самом центре души, я так и остался прежним. Вот и сейчас, я прекрасно понимаю, что новичков нужно как-то успокоить, поговорить с ними получше, а я не умею. Нет, я-то, конечно, пытаюсь, но получается откровенно хреново. Настороженность и испуг никуда не деваются, и я сдаюсь, черт с ним, сами со временем успокоятся. Надо лишь не мешать, отвезти в их новый дом, показать им ту заботу, с которой мои ребята готовили для них это жилье. Объявляю им, что сейчас мы приедем в дом, который будет только для них и ни для кого больше, и приглашаю их в авто. И тут новая засада. Нет, они не против самого авто или поездки, вот только все мелкие как один хотят сидеть рядом с Таней, и никто не хочет сидеть рядом со мной, боятся. Обидно немного, но что поделаешь, остается лишь философски пожать плечами. Поместятся они и вчетвером на заднем сидении, ничего страшного, мелкие же все. Пятая, самая младшая, и вовсе не в счет. Она все время у Тани на руках. Мешок с зерном и с вновь пойманными курицами отправляется в багажник, и мы выезжаем. Малинка остается нести службу на посту далее, а на месте нас с нетерпением встречают все мои ребята. Коротко представляю новоприбывших и отдаю их в заботливые руки своих подопечных. Девочки сообразили протопить бабкину баньку и натаскать туда воды, и теперь первым делом отправляют их всех мыться. Тут вылезает новая проблема. У новеньких все очень печально в плане шматья. Практически у них только то, что на них сейчас одето. Всего их приданого, маленький рюкзачок у Тани за спиной. Ну, гвоздь попомню я тебе. Уяснив проблему, все разбегаются по домам, таща более или менее подходящие шмотки. Проблема, однако, у нас и у самих запасы одежды невелики, а тут и еще детишки добавились. Надо что-то думать, или готовить вылазку в город за детской одежонкой, или учиться шить самим. Благо тут в поселке у меня отмечено аж 4 швейных машинки, одна даже электрическая, остальные 3 старые С, ножным приводом. Можно швейный цех устраивать. Вот только кто в нем работать будет, не умеет же никто, спрашивал уже. Придется, видать, мне самому их осваивать и потом уже учить способных. Эх, грехи наши тяжкие. И за что мне это все? В общем и целом все прошло хорошо. Новенькие постепенно успокоились, а потом отмытые и накормленные быстро осоловели и повырубались. Только сама Таня еще держалась, но тоже клевала носом. Единственное, что ее слегка взбодрило, это известие, что куры, оказывается, будут у нее на участке. Вы что, я не умею за курями ухаживать. Да там ничего сложного, зерна им сыпанул да яички собрал. Нет, нет, нет, даже не говорите ничего, я их боюсь даже, ничего страшного. Просто пойми, Таня, нигде больше нет готового курятника. Вот построим новые и заберем их у тебя, это временно. Я помогу, если что, с курами, негромко предлагает Настена. Вот, Настя тебе поможет, обрадованно подхватываю я. И вдруг осененный проскочившей идеей замираю на пару секунд и с воодушевлением продолжаю. А ты ей поможешь. Чем это? Смотрит подозрительно. Да с детьми посидеть. У тебя вон как ловко все получается. А у нас своих маленьких трое. Настя с ними и сидит. А ведь на нее и без того обязанностей наложено. Мама, не горюй. Это что, мне со всеми сразу сидеть? Ну да, сделаем, что-то типа детского сада. Возможно, даже не в твоем доме. Этот-то дом ваш, без всяких оговорок. А вот для детского сада, еще какой подберем. С печкой надо. Теплый чтоб был, ну это, само собой, подберем, все равно, со столькими детьми сидеть сложно, там же не только одеть накормить, там же еще и печку топить, и стирать, и, поможем, решительно перебиваю я, введем дежурство, дежурный на день будет в твое распоряжение поступать, до вечера, ну, не знаю, соглашайся, Танечка, буквально взмолился я, нам очень нужна твоя помощь, ведь ты же прирожденный педагог, я же видел, как тебя слушались ребятишки, я подумаю, еще и дом не выбрали, можем хоть сейчас пройтись и выбрать, с готовностью предлагаю я, а как же, Таня оглядывается на спящих малышей, так они же спят, а мы с ними вон Даню с Аней можем оставить на всякий случай, а если они проснутся, а меня нет, они же напугаются, нет, вы уж сами домик выберите для садика, а я потом посмотрю, договорились. Торопливо соглашаюсь я, и оставив с новенькой Аню в качестве помощницы, мы всем табором вымелись из дома, пошли искать подходящее жилье под садик, хотя так-то сказать, выбор не особо велик, по большому счету всего два варианта и осталось годных для зимнего проживания, домик родителей Евы и домик меломана Рокера, еще штук 5 можно было отнести к условно-зимним, тот же домик Насти, в котором выбиты все окна, застеклить и дальше можно жить. Стекла можно взять с других домиков, с летних, вот только опять возиться со стеклом, БР, это на самый крайний случай, или домик родных Андрея, домик летний, но какую-никакую работу по его утеплению там провели, и печь поставили, если все время топить, и не холодно, а дом хорош, но лучше бы его использовать все-таки летом, так же как здание магазина, там обратная ситуация, дом добротный, теплый, но система отопления накрылась, тоже поправимо, но ремонт нужен не шуточный, даже сложнее, чем у Насти с окнами, или тот особнячок, где Миг с Дэном обитали, но там камин, не натопишься, грустно это все, домов в СНТ несколько сотен, а начнешь выбирать и понимаешь, что выбирать-то особо и нечего, а для садика решили таки взять домик Рокера, на дом Евы у меня рука не поднялась, хоть он и ближе, да и получше, но вот предубеждение какое-то, а как Ева все это воспримет, конечно, можно объяснить и уговорить, но не хочется, так что домик Рокера, решено, всю мебель с него выносим, для садика нужна будет своя, особенная, да и ремонт стоит провести, ну что сказать, домик небольшой, но двухэтажный, на первом этаже кухня и комнатка, и на втором, на мансарде одна большая комната, разделенная на две зоны широченным дымоходом, печь была какая-то странная, кирпичная, но не классическая русская, топится из кухни, но задняя стена является одной из стен комнатки на первом этаже, и широченный дымоход дает достаточно тепла на втором этаже, а меня было не остановить. Случайная мысль о детском садике целиком захватила меня, гениальная же идея, я был преисполнен энтузиазма, отправив своих мелких вместе с Настей еще на раз прошерстить все домики в поселке, на этот раз целенаправленно выискивая любые детские игрушки, они частенько там встречались. Там мячик, а там совочек и маленькая пластмассовая ведерко, а там большой игрушечный грузовик, А вот тут целая коллекция мягких игрушек. Да, большинство всех игрушек были далеко не новыми, но на дачах, как правило, оставляют что не жалко, но все равно. Для детей, у которых не осталось вообще никаких игрушек, и это за радость. Вместе с Настей и малышами отправил как охранника Даню, выдав ему свой травмат. А сам с Эльбой занялся ремонтом. Посетившая меня мысль устроить на втором этаже что-то вроде игровой комнаты лабиринта так меня захватила, что я тут же ринулся ее воплощать. Наконец-то я был в своей стихии. Ремонт. Причем ремонт плотницкий и столярный. Это было мое. Работа привычная и легкая. Ну, для меня, легкая. Пилить, строгать, колотить. Я творил этот лабиринт, как художник рисует картину. Вот тут за стенкой, под скатом крыши, тайный коридорчик. И с другой стороны тоже. Вон там на самом верху устроить перемычку, на которой сделать лежанку под самой крышей. А вот тут, меня несло. Разноуровневые площадки, переходы, балкончики, лесенки, тупички и отнорки. Вот с этой площадки горку вниз спустить, а тут к потолку качельки прикрепить. Это было вдохновение. Вдохновение, не хуже, чем у какого-нибудь поэта. Я творил этот лабиринт как произведение искусства. Уже и дети вернулись, обойдя СНТ и притащив с собой целую кучу всевозможных игрушек. Уже и Настя намекает, что пора бы пообедать. И даже Эльба и Даня пытались меня оторвать. И даже Таня вместе со своим выспавшимся выводком прибыла в сопровождении Ани. Бесполезно. Я не мог остановиться. Я горел идеей. И только подкравшаяся темнота заставила меня таки отложить доделку до завтра. Впрочем, большая часть уже была сделана. И мелкие, хотя я и отгонял их во время работы, говоря, что еще ничего не готово, уже успели опробовать лабиринт и были в полном восторге. А я только остановившись понял, как я устал и голоден. Тут вернулись с постов Рыжик с Малинкой, и мы всей дружной компанией отправились ко мне домой. Традиция, однако, вечерние посиделки. Вот только наша компания, разом увеличившаяся в полтора раза, уже совсем не помещалась в одной комнатке. Это был сумасшедший дом на выезде. Телевизор работал, дети голосили, старшие тоже громко разговаривали. Ор в итоге стоял знатный, и я трусливо убежал на кухню готовить ужин. Блин, вот ведь попадос. Именно таких вот шумных сборищ я всю жизнь и старался избегать. А тут хоть у всех настроение и праздничное, но это именно, что шумный массовый праздник, а не так любимые мной домашние посиделки. А утихомиривать тоже. Вон как радуются-то. Нет, разогнать всех у меня рука не поднимется. Впрочем, это и не потребовалось. Когда я, приготовив ужин, стал накрывать стол в комнате, все уже утихли, разбившись по группкам. Настя с Аней и примкнувшая к ним Малинка засели в Настином закутке за шкафом. Эльба сидела на диване с мальчишками и что-то негромко обсуждали, пялись в мой ноутбук и свои смартфоны. Таня вместе со всеми мелкими, и своими, и нашими, сидела перед телевизором, глядя какие-то мультики. И, в принципе, в комнате установилась та самая уютная атмосфера, о которой я только что мечтал. Потом был ужин. Меня особенно потрясло, как Таня, сама толком не умеющая пользоваться столовыми приборами, старательно учила этому малышей. Был в этом какой-то вызов. Мол, несмотря ни на что нужно оставаться людьми, воспитанными, культурными. Это действительно был талант, педагог от Бога, самородок. Потом по традиции были подарки от старожилов новеньким. Поскольку большинство уже дарило что-то из одежды днем, то сейчас подарки были чисто символическими. Я так думаю, что и фантазия у всех уже иссякла. Но и без подарков как же? Никак. А я вынужден признаться, что вымотанный до нельзя, начал клевать носом еще во время ужина. И в какой-то момент, я поймал себя на том, что я уже почти сплю, сидя на стуле. А остальные, проявляя такт, и разговаривают вполголоса, и телевизор сделали потише. В итоге я сдался. Завалился на кровать поверх пледа не раздеваясь, надеясь немного полежать, а когда все разойдутся, уже перелечь нормально. Но самым позорным образом тут же вырубился. Глава 40. Проснулся я от того, что кто-то пытался стянуть с меня штаны. Вскинувшись, я увидел лишь Настю с Малинкой, пытающихся раздеть меня, да Еву с Андрюшкой, с интересом наблюдающими за ними. Что случилось? Где все? Заозирался я смущенно, судорожно вцепившись в штаны, как монашка в задравшийся подол. Все нормально, ничего не случилось, все уже разошлись. Просто ты уснул одетый, вот мы и решили тебя раздеть и переложить. Спасибо, дальше я сам как-нибудь. Сам не пойму, что на меня нашло. Устал, Как ты работал над этим садиком-то? Как зомби какой, не оторвать, есть такое. Увлекся малость, как наши новенькие, мелкие, боятся всего, но, вроде, постепенно осваиваются. А Таня, вообще молодец, их провожал кто-нибудь? Да, в первую очередь их отвели, Даня с Эльбой, а потом и сами разошлись. Хорошо, ложитесь тоже спать. Завтра у нас что? Воскресенье, 23-е, воскресенье, да еще и праздничный день, ну значит точно, выходной завтра устроим. С утра там генеральную уборку всем в своих домах сделать, потом баню. Причем, не просто помыться как вчера новеньким, а конкретную баню, на всех, а потом праздничный ужин. Готовить мне, наверное, придется. Причем, явно, весь день на него улетит. Вы без меня-то генеральную уборку и баню провести сможете? Мы-то да, а вот остальные. Вас ответственными назначу. Эльбу вам в усиление, чтоб слушались. У вас-то порядок будет, я и не сомневаюсь. А вот мальчишкам надо бы помочь, что Рыжикам, что Дане. Аня у него мелковато все-таки. Завтра все решим. Спокойной ночи, Шиша. Доброй ночи, девочки. Я был уверен, что сон я себе перебил напрочь, и теперь долго не смогу уснуть. Буду ворочаться полночи. Но нет, почти сразу сонливость вернулась и, автоматически поглаживая по голове приткнувшуюся ко мне Еву, я довольно быстро снова отрубился, зато и утром проснулся абсолютно выспавшимся и полным сил. Энергия переполняла меня, и я снова буквально фонтанировал энтузиазмом. Собравшимся на утренний развод ребятам я объявил, что отменяю на сегодня караул на постах, взамен до обеда у всех будет проводиться генеральная уборка, старший контролирующий Настена, ей помогают Эльба и Малинка, и банный день, ответственные, все те же. Лично я до обеда доделываю лабиринт в свежеустроенном садике, благо там немного осталось. И вообще, я буду первым заступившим в наряд помощником главного воспитателя. Буду подчиняться Татьяне. Насчет безоговорочного подчинения Татьяне я, конечно же, загнул. Но сказать так было просто необходимо. Эльба была явно возмущена, что старший я назначил не ее, а девятилетнюю малявку, а ей нужно будет подчиняться. Так что своим маневром я приглушил все ее возмущения на корню. Если для меня нормально подчиняться мелкой девке, то и ей, вроде как, протестовать не с руки. Разумеется, старшинство на стены будет чисто номинальным. Мне сложно представить, чтоб она всерьез командовала Эльбой. Но если сработаются, то вот тем же мальчишкам не сдобровать. Загоняют. Вот и посмотрим, что у них получится. Перед тем, как идти в садик, я завел тесто на хлеб. Надо же попробовать тот рецепт, что мне Даня в книжках нашел. А то хлеба реально не хватает. Раньше вот вроде его особо и не ели, а как не стало свежего, так сразу чуть ли не лакомством стал. Форм специальных у меня для хлеба не было, но я подумал, что можно и в глубокой сковороде испечь. Не все же буханками он, бывает и круглыми караваями. Но это только после обеда. Несколько часов тесту надо, чтоб подняться. А пока действительно в садик. Мне с утра даже удивительно показалось, как много я вчера успел сделать. Волну поймал, и у меня все горело просто в руках. Всего за день. Ведь готово, считай, уже. Еще покрасить все. Краски поярче выбрать. Салатовую, голубую, нежно-розовую. Пока крашу и еще сутки после мелких сюда не пускать, категорически. Еще надышаться. Пусть вон внизу собранные игрушки разбирают. Впрочем, Тане мои советы и не нужны. Она уже успела организовать всех мелких. И, даже Ева, обычно не отходящая от меня ни на шаг, пока я рядом, тоже вместе со всеми чем-то там занимается. Нет, определенно талант у девочки. 7 малышей в подчинении, а она так легко справляется с ними, словно это так просто. Я в свое время с одним Андреем справиться не мог толком. А тут, талант, однозначно. Гвоздь сам не понимает, какое сокровище он упустил, не оценил. Придурок, какая ему империя, если он людей использовать толком не умеет? Не, не выйдет у него ничего. Размышляя подобным образом, я все-таки выкрасил лабиринт полностью. Благо краски в магазине были, да и так на дачах у людей краска попадалась. Но я красил магазинной. Во-первых, свежие, а, во-вторых, цвета можно выбирать, а не красить какая есть. Закончив с покраской, спустился вниз, заперев дверь наверх, и строго-настрого запретил сегодня туда подниматься. У самого голова кругом шла, а детям и вовсе вредно. Протопил им печь на первом этаже, да и сбежал домой. Я ж праздник собираюсь устраивать, а готовить, кроме меня, особо и некому. Нет, что-то, как-то ребятишки еще могут приготовить. Но я же праздничный стол хочу, а тут они не потянут. Придется мне. Заморочился я не по-детски. Одних салатов приготовил 5 штук, с крабовыми палочками, с кириешками, оливье, омлет с курицей и фасоль со свеклой. На горячие потушил с приправами с 10 окорочков. Пельмени, опять же, я вообще-то не люблю покупные, но куда-то ж их девать надо. Зима-то рано или поздно кончится и пропадет все. Сварил огромную кастрюлю компота из сухофруктов. И это только вдобавок к 10 коробок с соками и 5 бутылок с газировками. С нарезками еще круче. Дети притащили целую россыпь ярких пластиковых шпажек для канапе, и я таки выпендрился с нарезанием, и в итоге эти самые канапе заняли цельный огромный поднос. Со стороны выглядело словно это торт какой, но и простые нарезки тоже присутствовали: колбасные, рыбные, сырные, овощные. Свежих овощей, увы, не было. Сначала померзли, а потом оттаяли. Нет, кое-какие фрукты выжили, но вот всяких там огурцов, помидоров не было, свежих не было, но зато были соленые, так же как и капуста, и грибы, и всевозможные леча. Короче, стол получился шикарный. Правда, последние приготовления приходилось доделывать уже практически на бегу. Не один час же кашеварил. Ребята уже давно успели и все дома от генералити баньку истопить и, даже, помыться в ней в несколько заходов. Один я остался. Торопливо донакрыв стол, я изучил его придирчивым взглядом и, махнув рукой, запустил всех в дом. Чистые, красные, распаренные ребята дружно повалили в комнату, а я, схватив полотенце со сменным бельем, ускакал в баню. И одному лучше мыться, да и над душой у мелких не стоять, пусть отрываются. Однако когда спустя 40 минут я вернулся после бани в дом, стол все еще был не тронут, а ребята, смотревшие какой-то детский фильм по телевизору, явно ждали меня. «Вы чего не едите-то?» Как-то даже и смутился я такому проявлению заботы. «Тебя ждали», — пожимает плечами Даня. «Есть, так всем вместе. Ну и речь, может, какую поздравительную скажешь. А, вот еще, говоруна во мне нашли. Мы строили-строили, и, наконец, построили. Ненавижу весь этот официоз. Я лично считаю, что смотреть нужно на дела человека, а не слова его слушать. Я вот вам стол праздничный накрыл и считаю, этим все уже сказал. Садитесь к столу, давайте». Ждали они меня. Мелких-то вон пожалейте, сидят вон, слюни пускают, ни о чем кроме еды думать не могут, а вы их не пускаете. Так все вместе, чтоб, — растерялся Даня. «Некрасиво было б без тебя начинать». «Красиво, некрасиво», — слегка ворчливо проговорил я, — «мелких дразнить тоже некрасиво. Поставили полный стол еды перед носом и говорите нельзя. Издевательство сплошное. Скажи же, Ева», — обращаюсь я к малявке, целеустремленно лезущей мне на колени. «Дя», — ни секунды не колеблясь, подтверждает та. «Вот, видите, устами младенца, как говорится, глаголит истина. Располагайтесь. И вообще, никакого официоза. Садитесь кто где хочет. Хотите на диван, хотите на кровать или вон в кресло. Берите тоже каждый что хочется. Никаких перемен блюд не будет. Типа пока не съешь пельмени, салата не получишь. Нет, каждый берет то, что ему нравится. Ешьте, пейте что хотите. А ты, а я, честно говоря, пока готовил, уже и напробовался всего. Так что есть особо и не хочу. Но компанию вам составлю, конечно». Поначалу дети пытались вести себя степенно, как взрослые. За этим было довольно забавно наблюдать. Дети играли во взрослых с самыми серьезными выражениями своих детских мордашек. Но, постепенно, неестественные для них маски дали трещины, а спустя полчаса об них уже никто и не вспоминал. Все веселились. Приготовленным блюдам все отдали должное. Само собой прозвучало банальное: «Почаще бы так», — на что Даня шутливо заметил, что тогда Шишу нужно освобождать от всех работ, чтоб он только готовил. Особенной популярностью из блюд пользовались, как ни странно, канапешки и тушеные окорочка. Салаты меньше. Про пельмени и вовсе никто не вспомнил. И хлеб еще, да. Хлеб у меня не особо удался. Тесто-то, конечно, поднялось, но явно недостаточно. В итоге хлеб получился не такой рыхлый и воздушный, как мы все привыкли, а слишком плотный. Но вкус зато был тот самый, хлебный. Вкус настоящего хлеба, и дети вполне его заценили. Я еще подумал, что нужно было больше делать, уж слишком быстро его растащили. Потом играли. Ева первая попросила поиграть с ней в что-нибудь. Еще пожаловалась, что я постоянно занят и совсем с ней не играю. Я задумался, во что поиграть. Жмурки — отпадают. Тут слишком тесно для такой толпы народу. Прятки — Опять же мест, где можно спрятаться, немного, тоже не пойдет. Это вон в свежепостроенном лабиринте в садике в прятки играть самое оно, или в салочки. А тут, в итоге играли в одну из разновидностей пряток. Только прятались не дети, а игрушки. Отбирались 10 маленьких игрушек, фигурки из киндеров, пупсы, мягкие игрушки, брелки на сумку и т.д. Затем все выходили на кухню, а ведущий расставлял их произвольно по комнате, но с обязательным условием, чтоб их было видно. То есть, просто спрятать под одеяло или закрыть в шкаф нельзя, а вот поставить на сам шкаф, или на спинку дивана, или за телевизор среди ящиков с рассадой можно. Игру оценили. Первый раз прятал я, ну чтоб объяснить правила, а затем когда пару раз правила чтоб было видно нарушалось, стал чем-то вроде судьи. Оставался в комнате вместе с водящим, говорил туда можно или нет, да даже подсказывал иногда куда спрятать лучше. Особенно меня повеселил один пупс, поставленный в самый центр стола между двумя стаканами компота. И то, как долго его не могли найти, ну не приходило в голову, что можно прятать на самом видном месте. В общем, день опять промелькнул незаметно. Казалось бы, вот только утро, а уже темнеет. Мда, это когда у тебя что-то никак не выходит, время тянется бесконечно. А когда вот так, когда в руках все горит, там сам не замечаешь, как день пролетает. А у меня уже второй день подряд все на диво получается, просто высший класс. Впору насторожиться. Не раз слыхал, что если долго все идет без сучка и задоринки, то рано или поздно судьба таки выставит счет, да еще и с процентами. Еще подумал, что завтра посты обязательно нужно будет выставить. Дети уже забыли все свои проблемы, ни о чем плохом и не думают, вон как веселятся, а меня эта идиллия чем дальше, тем больше напрягает. Не случилось бы чего. И, потому, вечером как настало время расходиться, лично проводил каждого до дому, вышагивая рядом со своим ружьем эдаким телохранителем. Да и ночью не спалось, тревожно было, да еще и в прошлую ночь поспал больше, чем обычно, вот сон и не идет. Дети спят уже давно, а я еще трижды за ночь выходил на улицу, слушал ночь, нет, все спокойно, тишь да благодать кругом. Успокоился только под утро и тут же уснул, спал мало, потому вид поутру имел помятый, но умывание холодной водой тут же поправило дело. Эх, хорошо все-таки быть молодым, организм справляется с любыми нагрузками, ничего не болит, и, даже, некий избыток энергии чувствуется. Вон дети чем младше, тем им сложнее ходить, им бегать надо, чтоб этот избыток расходовать. У подростка не так, конечно, но иногда вот нестерпимо хочется дать выход энергии во вспышке физической активности. Отсюда в городах все эти разбитые стекла на остановках, да сломанные перила в подъездах. Мозгов-то у подростков еще нет, а силушка уже какая-никакая уже появилась, вот и требует выхода. Хорошо, что здесь с этим все проще. Не знаешь, куда энергию девать? Бери топор, коли дрова, и колят, что важно. А вот в том же городе, я даже боюсь себе представить, что там сейчас творится. Ценить сделанное чужими руками дети не умеют. И, потому, разбитые окна, витрины, разрисованные граффити стены, грубо взломанные двери, выброшенные на улицу ненужные вещи. Нет, не хотел бы я жить сейчас в городе. Самым краешком это увидел и не хочу. А ребятишки-то видели, хлебнули. И, потому-то и так держатся за меня, да за порядок, который тут сохранился. Это для них как островок той, прежней жизни. Пусть с правилами и ограничениями, но зато с чистыми простынями после бани, с работающим телевизором и теплым домом. Ради этого можно многое вытерпеть. Собравшихся ребят я поспешил развести по нарядам. Рыжик и Малинка снова заступают в караул на свои старые посты. Дане отдаю ружье, он остается главным на базе. Настя наводит порядок после вчерашнего праздника. Посуду там, и все такое. Аня заступает в наряд по садику в помощнице Тане. Ну а я с Эльбой все-таки отправляемся в соседний поселок. Гвоздь позавчера сбил с намеченного плана, но проверить там все-таки надо. Не дело, это когда ближайших своих соседей не знаешь. Без ружья идти было малость стремновато. Привык как-то подозрительно быстро к уверенности, что была, когда в руках или на плече, настоящее оружие. Но на базе оно сейчас нужнее. Так что мне пришлось довольствоваться тем, что есть. Ну, нож на запястье, это понятно. Я его в последнее время первым делом утром одеваю. Еще штаны не натянул, а ножны с ножом уже на руке. Причем, так естественно все выходит, словно всю жизнь так ходил. Резиновая дубинка на поясе. Специально крепление на штаны делал, чтоб не болтыхалось при ходьбе. Травмат в кармане. Даже про свой говно-топорик опять вспомнил, без ружья-то, сунул и его в нагрудный карман. Эльба довольствовалась лишь тем самым ножом-бабочкой, что ей подарила Малинка, отобравшая его у Мика. Кстати, я подарил Ире точно такой же нож, отобранный у Мика же еще раньше, во время стычки в магазине. Не дело ходить совсем без оружия, ну еще и черенок от лопаты взяла, я ей посоветовал. Сам с ним ходил до тех пор, пока дубинкой не разжился. В руках Эльбы и вовсе страшное оружие. Она и голыми-то руками на раз любого сверстника уработает, как того же Валета с его шестерками в Левашова, а тут еще с таким Дубиловым. Хотя в ее руках этот черенок и вовсе смотрится чуть ли тросточкой с ее-то ростом. Поселок, в который мы зашли, производил тягостное впечатление. Видно было, что когда-то он был большим и населенным, а теперь 2/3 домов уже не было. Угадывались только места, где они стояли, да в паре мест проявлялись почерневшие остатки стен после пожаров. Причем, старых, давнишних пожаров, еще явно до беды. Поселок явно знавал лучшие времена, а теперь постепенно угасал. Угасание его было некрасивым и тягостным, но живые, все же, тут были. Об этом свидетельствовали протоптанные тропинки в снегу. Кстати, сегодня чуть ли не впервые за прошедшую неделю было явно ниже нуля. Немного, не больше десятки, но, все же, может, конечно, днем опять потеплеет, пока сомнительно. А вот людей на улицах не видно. Ну что делать будем? Интересуюсь у Эльбы. Надо стучаться, пожимает плечами та. Надо. Вздыхаю я и иду к ближайшему дому, где кто-то живет. Хотя, стоп, я замираю возле самых дверей. Дверь дома приоткрыта и оттуда явно тянет холодом. Не топлено. Да и как может быть топлено, если печки нет? Труп над крышей я нигде не видел, а вон то строение явно банька. И от нее следов куда больше, чем от дома. Ну понятно, где еще от морозов прятаться, как не в бане? Иду туда, дергаю за ручку двери. Так и есть, закрыто изнутри. Стучусь в дверь. Есть кто? Дома? Глава 41. Дома были. Чумазая, пропахшая дымом девочка лет 8 испуганно таращилась на нас с Эльбой из темного провала распахнутой двери. И внутри какое-то шевеление. Еще кто-то есть. С добрым утром, красавица, как можно мягче сказал я, чуть приподняв растопыренную правую ладонь в знак приветствия. Здравствуйте, несколько натянуто протянула та в ответ. В гости нас не пустите, у нас вот и подарки есть. Показываю им пакет с отобранными с утра продуктами. Уж на это-то у меня мозгов хватило. Несложно догадаться, зачем еще маленькие дети могут приходить к нам в СНТ. К магазину, ясно же. Заходите, отстраняется, пропуская внутрь. Заходить как-то страшновато, мало ли кто там еще может быть. А вдруг, засада? Но это уже не здоровая осторожность, а паранойя. Заходим. Внутри довольно тепло. Я бы даже сказал, душно. Все забивает запах дыма. Что у них, печка коптит, что ли? Как это они не угорели еще? Внутри оказывается довольно уютно, но, знаете, это уют скорее звериной норы, чем человеческого дома. На полу в несколько слоев ковры, похоже, что и одеяло, и пледы. На полке устроены постели, матрасы, подушки, одеяло тоже тут, и, даже, вдоль стен стоят вертикально пружинные матрасы. Короче, куда ни ткни, везде тепло и мягко, и темно. Но это действительно, скорее логово, чем нормальное человеческое жилье. И запах. Запах дыма все забивает, но если принюхаться, то можно различить запахи мочи и немытого тела. Внутри обнаружилась еще одна девочка, самую малость помладше первой. Она сидела, завернувшись в одеяло, с головой. Лишь осунувшаяся рожица со страдальческим выражением лица выглядывала из этого одеяльного кулька. Ну что ж, давайте знакомиться. Начинаю я, кося взглядом на меньшую. Что это с ней? Меня Шиша зовут, это Эльба. А вас как? Меня Ксюша. А это Оксана. А что с ней такое? Живот болит. Второй день уже. Да и у меня тоже. Резко становясь серьезным, я наклоняюсь и прикасаюсь ладонью к лбу сначала одной девочки, затем и второй. У обоих явно температура. Причем у младшей совсем караул. А что вы ели в последнее время? А пили? Дальнейшие расспросы выявили следующую картину. В поселке, кроме этих девочек, еще 5 детей, но никакой организованностью у них и не пахло. Каждый был сам за себя. Не знаю, уж почему так получилось. Не нашлось лидера просто. Эти вот две сестры питались, в основном, тем, что нашли у себя дома, доходили в магазины на заправках, но там в ассортименте-то обычно чипсы-шоколадки, а не нормальная еда. Ширпотреб, короче, и сопутствующие товары. Не еда это, по большому счету-то, а так, перекус на раз. Канцерогены в ярких упаковках и прочая лабуда. Да и, даже из продуктов, что нашли дома тоже, тот еще ассортимент, вернее, его полное отсутствие. Готовить, ко всему прочему, толком не умеют. Вот и едят всякую гадость. И вода. Колодца в поселке, как я понял, нет вообще, а колонки в раз перестали работать, ну еще бы, без электричества-то, питающего насосы, качающие воду. Так что первое время они пили тут воду, что еще была в доме. Несколько ведер всегда дома стояли, а затем с неделю назад стали топить снег. И вот итог, мда, и что делать? Девчушек жалко. А может и еще кто-то тут также болеет? И что, тянуть всех к себе в поселок, а захотят ли вообще? Ну силком тянуть, конечно, не стоит, но спросить-то надо. Так, Эльба, сейчас пройдешь по поселку и соберешь всех местных. Приведешь сюда, скажешь, с ними поговорить хотят, а если не захотят, отвесишь подзатыльник. Довольно резко огрызнулся я, что ты как маленькая, заставь прийти, хочешь за ухо тащи, хочешь пинками гони, но через полчаса все они должны быть тут, вон Ксюша тебе покажет, где кто живет, выполнять, ок, я же отвернувшись начал копаться в пакете, который притащил, блин, вот кто же знал, что не столько продукты понадобится, сколько лекарства. Про оружие думал, про еду вон догадался, еще и гордился своей предусмотрительности, а про лекарства даже мысли не было. Вот даже. И что сейчас делать? Бежать до дома? Нет. Главное не суетиться. Вот поговорю с остальными, да и заберу ее к нам. Там уж полечу. А пока вот, пол-литровая бутылочка минералки. Сам не знаю, что сподобило меня ее положить, а вот пригодилось. Единственное, что ей сейчас полезно будет. Ну-ка, Окси, давай водички попьем. Глотать сможешь? Замечательно. Вот так, потихоньку. И тряпочку сейчас намочим и на лоб положим. Вот, сейчас полегче станет. А потом поедем в больничку. Нет-нет, никаких уколов. Что ты? Но пару таблеток придется скушать. Зато там будет тепло. И кровать самая настоящая с чистыми простынями. И вкусная еда и горячий чай. Я бормотал всякую успокаивающую чушь, а сам тихонько злился на себя. Да что ж такое-то? Что, мне опять больше всех надо? Спаситель, блин, нимб не жмет, а? Никак не пройти мимо чужой беды спокойно. Ну кто мне эти девчушки? Что я с них за помощь получить смогу, кроме спасибо? Но нет же, все бросаем и бежим спасать. Я всерьез задумался. А что на самом деле толкает меня на эти поступки? Желание покрасоваться? Смотрите, какой я хороший. Но перед кем? Перед этой малышней? Может быть, но лишь частично. Да, я стал их лидером, за которым они должны тянуться, и, потому, должен подавать пример. Вроде бы, но, по большому-то счету, какое мне дело до того, что они обо мне подумают. Но, видимо, дело все-таки есть. Эти детишки стали для меня родными и, волей-неволей, мне приходится подавать им пример. А если усложнить задачу, допустим, у меня нет детей, я один, как в самом начале, ни для кого служить ориентиром. Смогу я пройти мимо беды вот этих девчонок, ГМ, а ведь, пожалуй, все равно, нет, не смогу, все равно, стану пытаться выхаживать их. Выходит, дело не в покрасоваться, а это внутренняя потребность кого-то спасать, но я же сам себя убеждаю, что всех детей не спасти, и тут же пытаюсь вытащить всех, до кого могу дотянуться, где логика. Мои самокопания прервала вернувшаяся Эльба, собравшая таки всех ребят, шиша. Голос у нее крайне встревоженный, а на руках держит еще одну девочку, совсем малышку, годика 3, ровесницу моей Евы. Тут еще одна девочка с температурой, она вся горит и не отвечает, словно не в себе. Я подскочил к ней и заглянул в лицо ребенку, взгляд расфокусированный, на лице нездоровый румянец. Прикоснулся ко лбу, мать твою за ногу, у этой температура еще выше, чем у младшей из сестер, найди там одеяло почище и укутай ее, и воды вот дай напиться, мы сейчас срочно домой выдвигаемся, там хоть лекарство есть, Ксю, помоги тете Эле. Девочки нырнули в логово и деятельно там засуетились, я же повернулся к приведенным Эльбой детям, 5. Странно, Ксю говорила, что кроме них тут 5 детей, а если считать больную малышку, уже 6 получается, 4 мальчишек и еще одна девчонка, самый старший из них примерно ровесник нашего Дани, лет 12, а может даже и постарше, хотя нет, вряд ли, просто он такой, мордостенький, Сам-то он чистый и здоровый. Остальные дети заметно младше. От 5 до 10 лет все. Кто тут старший? Рявкаю я, уставясь в лицо мордастому. Я, наверное, неуверенно тянет тот, оглядываясь на остальных. Так какого ха, я у тебя тут творится? Почему у тебя дети при смерти? Не мыты, не кормлены, даже воды нормальной у них нету. А я-то при чем? Они сами по се. Хрясть. Каюсь, не удержался и зарядил ему по зубам. Аж с ног сбил. Ну да, невелик подвиг бить того, кто заведомо слабее и младше тебя, но бушевавшее во мне раздражение, таки прорвалось наружу. Ты, бы мягкий знак, старший, ты за все тут отвечаешь. Они еще маленькие, они многого не понимают, а ты раз самый старший, должен им всем помочь. Понимаешь? Помочь. Больше-то некому. А ты? Вставай, сука. Ну, поднимайся. Что ты сделал в поселке? Умерших похоронили? Отвечай. Мы это, скулит он, держась за морду. Опять оглядывается на остальных, подавшихся назад, подальше от грозного меня детей. Мы с Олей маму с папой в сарай оттащили. И все, аж задохнулся я от возмущения. А остальные, все так и лежат, при плюсовой температуре, а у детей даже чистой воды нет напиться. Хрясть. Следует еще одна оплеуха, скорее даже подзатыльник, но от всей души. Он аж на карачки вперед рухнул. Неудивительно, что у вас все белеть начинают. Как еще все не перезаболели? Пщиша, мы готовы. Эльба выходит с кульком в руках. Сейчас, 2 секунды, согласно киваю я ей. И снова поворачиваюсь к мордастому. Короче, толстый, я сейчас увожу заболевших девочек, а ты вместе со всеми остальными собираешь всех умерших в поселке в одном месте. Неважно, где кто чей. Всех собрать. Ты меня понял? Не слышу ответа. Да. Прохныкал он. Через пару часов я вернусь и скажу, что делать. Все. Приступать. Бегом. Развернувшись, я полез в логово выводить больную Акси. Девочка была слаба, но послушно накинула куртку и, слегка пошатываясь, вышла на улицу. Блин, да она не дойдет, похоже. Нести, наверное, придется. Осилить бы. Все-таки силенки у меня тут далеко не те же, что и раньше. Хорошо хоть старшая девочка, Ксения, хоть и больна, но еще на ногах держится. А можно мне с вами? У входа нас поджидал один из мальчишек. Пожалуй, самый старший после того мордастого. Лет 10-11. Лицо живое, улыбчивое. Я что-то неясно сказал насчет трупов. Рычу я в ответ. Так я не сэмповски. Ничуть не тушуясь, отвечает тот. Я так-то с Введенки. Я оттуда сбежал. Думал найти где нормальную компанию. А сюда я только вчера забрел. Думал тут осесть. Но мне не понравилось. А вы вроде нормальные, вот я с вами и хочу. Не сейчас, уже мягче, но непреклонно отвечаю я, сейчас самое важное здесь, трупы похоронить. Собирайте умерших, присмотри за этим, толстым. Если все хорошо сделаешь, заберу тебя. Все, иди. Девочку действительно пришлось нести. На полдороге она стала спотыкаться и, наконец, совсем рухнула. Тут же поднялась, но сил у девочки явно уже не оставалось. Пришлось подхватывать на руки. Пустяки. Я вон малинку вытащил, которая раза в 2 тяжелее была. Вытащим. Эльба свою малышку, кстати, несла на руках всю дорогу. Ну там-то совсем малявка еще. Да Эльба куда сильнее меня самого в нынешнем исполнении. Ксю мужественно семенила за нами. На подходе к Малиновке, видимо увидев нас, из сторожки выскочил Рыжик. Что случилось? Спрашивает, кося взглядом на новоприбывших. Кто это? Так, Антон. Пост оставляешь и сейчас же летишь к нам. Да не скажешь, чтоб немедленно, вот прям сейчас затапливал баню. До жары топить не надо. Просто, чтоб вода тепленькая была и тепло. Но срочно. Настя, пускай ящик с медикаментами достает и к домику Евы несет. У нас, больные, там больничку сделаем. Давай, Рыжик, бегом. Чтоб, когда мы доползем, там уже все готово было. Потом вернешься на пост, глядя на припустившего парнишку. Я лишь поудобнее перехватил девочку на руках. Маленькая-то она маленькая, легкая, но с каждым пройденным метром веса в ней словно добавлялось, и мы вновь неспешно поплелись дальше. Ну, а когда добрались-таки, тут-то неторопливое течение времени разом и кончилось, закрутилось в целом ворохе насущных дел. Пока Эльба с Настей отмывали всех трех девочек в бане, запашок от них шел неприятный, и не мылись они, похоже, ни разу за все время. Да и во время болезни метаболизм работает по-другому. Мы с Даней в самом срочном порядке занимались переустановкой в Евином доме. Дошел-таки и до него черед. Все, больше резерва жилья у нас нет совсем. Ну а занимались мы превращением дома в некое подобие больнички. Ну, или лазарета, как я себе это представляю. Всю гражданскую мебель с первого этажа мы вынесли. Печь, само собой, осталась. И, даже больше, тут же была растоплена. В комнате решили устроить палату. Пришлось побегать по поселку, чтоб подобрать три более-менее однотипных кровати. Даже с кроватями дефицит. Народ все больше старые диваны на даче в последнее время вывозит. Нашли. Между ними поставили три тумбочки, тоже дефицит. Не делают таких больше. Не советские времена. Постели были заправлены новейшим, свежим, только что распакованным постельным бельем. В общем, когда девочки привели отмытых больных, палата была уже готова. Можно лечить, а некому. Что я знаю о детских болячках? Да ни хрена не знаю. И, как же лечить собираешься, чтоб не навредить при этом? Ох, грехи наши тяжкие. Ну как я сам бы лечился? Таблетку ибупрофена каждый, чтоб сбить температуру и унять боль. Блин, а трехлетке можно ли читать инструкцию? А что если нельзя? Не лечить вовсе? Но она и так уже совсем плоха. В полузабытии. Если ничего не делать, боюсь, велик шанс совсем ее потерять. Эх, была не была. Всем по таблетке. Затем уложить в кровати и дам им отлежаться. Ну, влажный компресс на лоб. Девочки и сами догадаются. Температуру померить. Пользы от этого действия немного, конечно, но это чисто психологически помогает. Дети видят, что их лечит. Да и мне все-таки понятнее видно в динамике, падает температура или нет.